Деяния апостолов, 3 главе, проповедь апостола Петра заканчивалась такими словами. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Многие слушающих слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Братья и сестры, когда мы читаем, мы думаем, как действовал Дух Святой, как сильно благодать влияла на слушающих. И результат какой? Около 5000. Мне кажется, что нам тоже надо подходить к концу хорошим результатом. Итак, посоветовавшись, пришло время, чтобы пригласить к покаянию. Но в чем каяться? Это такой трудный вопрос. Трепещет сердце у каждого, кто станет на это место, пригласить к покаянию. Если бы тут были грешники, ну, может быть, есть, но мало очень. В основном-то праведники. Как пригласить к покаянию? И у каждого сердца может возникнуть такой вопрос. Но это традиция тоже. К концу недели приглашают к покаянию. И каются, ну, так должно быть. Нет, мы не хотели бы здесь традицию какую-то, а все-таки, друзья, надо подумать, как уехать отсюда новым человеком, каждому из нас. Не напрасно же столько времени и труда, и средств прилагалось к тому, чтобы достичь такого результата. Я прочитаю опять некоторым уже знакомые места, знакомые слова и начало проповеди, но немножко расширено. Я вот побыл за эти дни в Барнауле. Вот этот Алтайский край. Большое было общение, 1500 примерно людей. Это был юбилей для них тоже, воспоминания, были хорошие проповеди. У них была такая тема «Господь есть Бог». И кажется, ну что в этом? Кому непонятно, что Господь есть Бог? Но все были направлены проповеди к тому, Господь-то есть Бог, но в твоей жизни это так или нет? Вот это очень сильно повлияло. И тоже в последний день были большие покаяния, и верующие каялись. Вы только вот сейчас обратите внимание, и пусть ваша мысль будет об этом. В чем же мне покаяться? В чем? Чтобы не было противодействия, тогда пользы будет мало. Я прочитаю в 7 главе 2 послания к Коринфянам. С начала главы. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Я пояснял, не помню, может быть, и вы слышали, ну, и молодые приезжают, и новенькие есть. Как различить грехи скверны плоти и грехи скверны духа? Скверны плоти грехи были больше в начале нашего пробуждения, в начале пути, который вот приблизился, и мы уже его празднуем 50 лет. Сколько было грехов скверны плоти? Я вам так скажу, как вот я свидетель этому. Сколько было воровства и пьянки, потому что некоторые верующие самогон варили, гнали сами. А воровство какое? Колхоз, все мое. Работали бесплатно, через воровство жили. Мы были с Михаилом Ивановичем Хоревым однажды в Америке, и вот там состоялась беседа с одной женщиной, она член церкви американской, и сама с юридическим образованием. И говорит, Михаил Иванович, что делать с вашими верующими? Вот приехали к нам. Как они воруют и у нас в Америке? Казалось, у нас ну нету воров вообще. Как они воруют? Что делать? Они думают, что мы этого не замечаем, как они пишут не то, что должно писать, сколько доходов у них, а сколько они не дописывают. Михаил Иванович подумал, я еще переживал, думаю, как ответить трудно на этот вопрос. И вот он говорит: знаете что, сестра, вы войдите в положение наших верующих в России. 70 лет нас учили воровать. Что бы мы ни делали, все надо было писать наряды с потолка, потому что иначе ничего не получит человек. И все поставлено на неправде. Потерпите их, пожалуйста. Она говорит: вот это мы и делаем, терпим. Насколько еще могут терпеть? Вот вначале были грехи, видные грехи. Но сегодня этих грехов редко где найдешь. И это успокаивает нас. Не курю, не пью, не сквернословлю, так вот, ну, не цензурной бранью, нет. Воровать? Нет, не ворую, нет. Ну, еще что? Если кто-то в блуд впал, или там грехи целомудрия, против целомудрия, ну, с этим, да, с этим и борюсь, и исповедую. Вот сегодня чуть только тронула вот мысль, что это мерзкие грехи, оральный секс и прочее, и сразу затронула несколько сердец, затронула. Ой, какой это грех страшный. И раньше вот так мы трепетали, если у кого-то были грехи какого-то воровства или выпивки, или, может быть, какого-то блуда и прочее, мы страшно трепетали. И мы освобождались и радовались, и ликовали. И это было пробуждение, это было очень хорошее свидетельство для окружающих и других вот регистрированных церквей. Сегодня, если так можно сказать, дьявол переквалифицировал, и дьявол понял, грехи видные, грехи плотские невыгодны. И заметно, жизнь у верующих стала под вид благочестия. Я вот прочитаю, друзья, это место во втором послании Тимофею, в 3 главе. И вы внимательно проследите, какие здесь грехи, плотские или духовные. Во втором послании Тимофею: «Знай же, что в последние дни, в наше время, мы в последние дни живем, наступят времена тяжкие. Может, вы молодые еще, пожилые, да из вас некоторые, просто даже замечают, вот все есть, и одеться, и обуться, и в квартире хорошо. Почему времена тяжкие? Вот нет радости, нет покоя настоящего, какие-то тревоги, переживания, ожидания чего-то. Раньше не наблюдали, какая погода. Сегодня за всем следят. Почему такая жара настала? Так не было. Почему такое? Написано, и это время пришло. Это последнее время, в котором мы находимся. И оно особенно вот так вот и характеризуется. Времена тяжкие. А почему? Люди будут самолюбивые. Замечайте, друзья, что это за грехи? Самолюбие. Люди будут сребролюбивые. Не было так, как сейчас. Я помню, даже вот выйдешь на край города, надо уехать в Краснодар. Смотрит водитель, остановится. Вам куда? Да вот в Краснодар, садитесь. Вытаскивает деньги. Не надо. Сегодня он сам цену предложит. 500 рублей. Ну, нету, не хватает. Ну, 300. Все, до свидания. Не считается. Сегодня верующий с верующим торгуется. Как побольше забрать даже за ремонт или за что-то, подвести или перевести. Сегодня никакого абсолютно уважения нет. Мне нужны деньги, деньги. И так прямо, хотя и говорят, зла не хватает. Уже перевели, что корень всякого зла – сребролюбие. А у меня вот этого денег зла не хватает. Не хватает, надо больше. А если есть, достиг гордые. Гордые. Что ты? У меня все есть. Как только заходишь куда на квартиру, в дом, как хочется показать. Посмотрите, посмотрите. И молчат так, смотрят, заметил или нет. Я раньше, конечно, я восхищался. Ой, как по евро все, как красиво, какие лампочки, какие фигуры на потолке. На потолок смотришь и видишь все, что внизу. Это цветные, это такие подвесные, или как их назвать, небесные, небесные потолки, гордые, надменные. Надменный человек – это сам себя надувает. Совсем не такой, как есть на самом деле, но он сам себя, потому что я предприниматель, я имею, у меня есть знакомство кругом, все. Нас водили в наручниках, в кабинеты, на следствие. Сегодня в кабинетах наши братья по рукам, со всяким начальством. И одобряют, одобряют. Как хорошо баптисты работают, честные. Можно квартиру оставить, не украдут ничего. Работу сделают, остатки материалов скажут, вот осталось. Ну, возьмите домой, возьму. Дальше. Злоречивые, если вдруг не поладили с кем-то или не сошлись в каких-то сделках, злые речи, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели. Друзья, предательство сегодня не то, что пошел, заявил на брата, вот он на нелегальном положении, им позвонил. Предательство, когда кто-то живет вот такой жизнью, не христианской жизнью, а его видят, на него указывают. Вся церковь в предательстве. На всех говорят, вы все такие. Вы все такие. Напыщенные, более сластолюбивые. Сластолюбие имеется здесь вот грех похоти плоти, о чем много записок, а вот это можно, а так можно, а почему нельзя, а кто это запретил, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, превзошло. Но вот что, друзья, кому это касается, это верующих или неверующих, имеющие вид благочестия, на вид, куда лучше, чем когда-то раньше были, на вид очень благочестивые. Вот что страшно. И когда верующие достигают такого состояния и все делают на вид, понаружи, а внутри ужасное, успокаиваются. Меня никто не замечает, мне никто плохого не говорит, меня на замечания не берут и успокаиваются. Вот вид благочестия, силы этого благочестия отрекшиеся. Что это за грехи? Тут ни одного греха нету плотского. Духовные грехи. У Давида был грех плотской, вы знаете. У Саула был грех духовный. И вы можете сравнить, друзья. Сегодня почему мало каются грешников? Почему сегодня наши родственники тоже не спешат каяться? Может быть, и здесь кто-то есть. Сегодня думаю, что покаются. Почему? Потому что благочестивая жизнь даже неверующих, некоторые мамочки своими сыновьями, дочерьми, очень довольны неверующими. Да нет, она у меня вот работает там где-то в райисполкоме, или там прокурором, или воспитателем. Сын у меня где-то в депутатах или еще что-то. как приедет, такой добрый, такой благородный, такой приятный, мамочка. А я в собрании, иди, мамочка, иди, иди, иди. Он настолько хороший, ну да, неверующий, но он хороший. Вот что такое вид благочестия, а силы? Силы никакой. Это совсем другое дело. Это совсем другой путь, друзья. И вот на сегодня меня сильно беспокоит. Может быть, даже иногда бывает, что как хорошо прошло общение. Раньше было всякие неприятности. В этом году, так вот, может и похвалиться братья, хорошо прошло. Нигде не видно было никакого греха. Вели себя благочестиво. Благочестиво. Друзья, дело еще и не в этом. Дело не в этом. Послушайте внимательно, что такое грех скверна духа? Что это за грех? Откуда он? Иисус Христос, это 16 глава Евангелия Матфея, строго-настрого поговорил об этом, так вот, пред лицом учеников, но оно и нас касается. 16 глава Матфея, с 25 стиха читаю. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами, и тогда воздаст каждому по делам его». Еще раз слушайте. «Ибо кто хочет душу свою сберечь?» Звездочка показывает вниз. Жизнь. Это что значит? Я хочу быть верующим. Я хочу быть по-настоящему верующим. Идти по следам Иисуса Христа. Я хочу быть, как Он. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Но я хочу пожить. Я хочу пожить. Вот как это связать? Братья, сестры, у меня такое вот на сердце лежит. Дьяволу даже и не, ну, так сказать, и не больно, и он согласен, если мы наполовину с дьяволом ему служим, с ним дружим, и наполовину с Богом. У дьявола претензий не будет, только Бог на это никогда не согласится. А дьявол, пожалуйста, молись, пожалуйста, ходите. Сегодня религиозных людей гораздо больше, чем каких-то безбожников, атеистов, гораздо больше. И дьявол старается, чтобы это создать и чтобы этого достичь. А Христос говорит: если ты хочешь душу свою сберечь, это в каком смысле? Душа, ешь, пей, веселись. Много добра у тебя на многие годы. Эту вы притчу знаете, друзья. Бог сказал такому человеку: а если сегодня душу твою заберут ангелы, или черные, или белые, то что тогда будет? Ты об этом думал? Не думал. Вот эту думку Христос и напоминает, что придет время, последнее время, строить, садить, копать, жениться, замуж выходить, все делать. Это не грех. Делали, делают и будут делать до самого конца. Но дело в том, беда в том, что перестанут думать о небе, перестанут думать о служении, перестанут думать о познании истины, об углублении истины. Вот это первая мысль. Другая мысль еще. Кто хочет душу сберечь, тот ее потеряет. Когда кается верующий, то есть грешник, и кается хорошо, искренне кается. Братья и сестры, надо понимать, что это кается сама душа. Сама душа кается. В чем она кается? Она была управляема, то есть управителем. Она управляла человеком. Человек душевный, умный, способный, даровитый, талантливый. Часто не соглашался даже с Божьим. «Не надо, у меня и без Бога хорошо». Теперь душа кается. «Господи, прости меня, грешницу, прости. Если я дальше буду управлять человеком, погибель». Происходит рождение свыше, появляется новая природа, божественная природа. Душа подчиняет себе духу. Начинается управление духовное. Духовный человек имеет ум Христов. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, почитает это безумием. Духовная жизнь должна развиваться. Она первое время может быть плотской. Это не страшно. Это первые шаги. Сколько там будет, у кого как. Но надо подниматься духовно. Друзья, вот о чем переживание сегодня. Мы можем похвалиться прошлым нашим. И узники были, и отказались от регистрации. И у нас вот сегодня так и на вид неплохо. Но, друзья, если духовная жизнь не растет, мы будем обмануты. Многие из нас похватятся, когда уже будет поздно и невозможно возвратиться. И Христос говорит, если кто душу свою сбережет, это что значит? Проходит время, духовная жизнь не растет. Побыл человек плотским младенцем во Христе и так остался. Еще беда, что у нас оно как-то и в церквах принято так. Главное – достичь крещения. Иногда даже к этому побуждаем. Ну, почему ты крещение не принимаешь? Ну, вот еще пока то, другое. Надо принимать крещение. И иногда крещение принимают, ну, явно вот посмотришь, ты хоть молился в церкви? Ну, когда-то каялся, помолился. А еще? Ну, так вот, дома молюсь. Ну, а как у тебя рождение свыше? Ну, я думаю, что я родился свыше. Думаю, что у меня многое переменилось в жизни. О, все, слава Богу, преподали крещение. Но после крещения мы уже меньше обращаем внимания. Главное до крещения довести. Довели до крещения, покрестили. А теперь у нас общий потолок. Общий потолок, которого выше нельзя никак подняться. Главное, в собрание ходи. Главное, чтобы косыночка была на голове. Главное, чтобы разрезов не было. Главное, чтобы, ну, так вот мирно жили. Я вот когда слушаю сегодня православных проповедей, вот кто, может, тоже слушает, они каждое утро проповеди. И некоторые из наших даже восхищаются. Какие проповеди у православных? Какие проповеди? Вы прислушайтесь. Там никогда нету напоминания о рождении свыше. Там даже и не призывают к вечной жизни, восхищение церкви. Там только добрыми, чтобы были. Любите друг друга. Делайте добро друг другу. Писание на это. Как Христос учил. Вот моральную жизнь. Вид благочестия. Поверхностный вид. Страшное дело, друзья. И даже наши крещаемые, они понимают, все, теперь меня даже и не отлучат. Вот раньше меня тормозили. Крещение не преподадим, потому что ты мало участвуешь в служении, что-то тебя не видно, и молитвы не слышно, вот, поведение твое не так. Крещенные иногда хуже ведут себя, но их никто уже не накажет, они уже крещенные, уже все. Почему, друзья, грех скверна духа страшнее греха плотского? Страшнее. В чем заключается скверна духа грех? Непослушание, непокорность, самолюбие, гордость, надменность, высокомерие. Вот такие грехи и сравнить, кто-то впал в блуд или напился пьяным. Обнаружили, расследовали, поставили на церковь. Братья и сестры, что делать? Отлучить надо. Да, надо отлучить. Отлучаем, отлучаем. Кто-нибудь за этим человеком пойдет? Кто-нибудь создать группировку с этим человеком? Ты, брат, у нас пойдешь впереди, мы создадим новую группу, и все, не надо нам подчиняться церкви. Этот человек смиряется, кается, ходит в собрание, ждет, пока его восстановят. Никогда не отлучали, ну, может быть, где-то. За что? Непокорный, непослушный. Увещеваем, говорим, убеждаем, привыкаем к таковым. Но если отлучить, какое будет восстание? За что? За какой грех? Где он пьяный был? Где он воровал? Где он курил? Да нет. За какой грех отлучили? Грехи скверна духа гораздо сквернее, чем плотские. От этого и в семьях неустройство, непокорность, непослушание, нет согласия. Душевный человек становится тогда, когда духовная жизнь не растет, душа опять берет свои руки, бразды управления. И начинается душевная жизнь. Собрания ходят, поют, молятся. Братья и сестры, вот заметьте, когда вы помолитесь более искренно, в группе где-нибудь или наедине один, только правильно поразмыслите об этом. Я сколько лет замечал, где-то в собрании я помолюсь подлиннее, покрасивее, пообстоятельнее, посвятее помолюсь. Когда один, Господи, благодарю за этот день прожитый, благослови на эту ночь, дай мне отдохнуть, храни меня от всяких людей. Чуть-чуть хватит. Почему я так молюсь перед людьми? Показать. Духовный человек, когда проповедует, у него все время мысль: Господи, я Твой раб. Если я говорю слово, пусть оно будет от Тебя, Тебе во славу и для достижения Твоей цели. Душевного всегда переживания. Как же мне, чтобы меня заметили? Как же, чтобы меня похвалили? Как же, чтобы меня отметили? Вот этот брат сказал. Даже стихотворение, когда выходишь, заметна разница, друзья. Духовный, он рассказывает, он не смотрит, как у него ротик открывается, как у него там, ну, какие-то эмоции. Он одно: Господи, я для Тебя, я во славу Твою. Душевный так должен культурненько, так аккуратненько, чтобы не заметили, что рот широкий. Я слышу пение хора вот в одном месте, большой хор, и смотрю, некоторые, когда поют, так открывают рот, и в них голос такой, они даже не обращают внимания, как там на них посмотрят. Им надо прославить Господа. Другие чуть-чуть только, чуть-чуть душевные. Я, меня. Если духовного обидишь, он сразу понимает, мне надо молиться, Господи, помоги мне простить, чтобы я сейчас буду молиться, просить прощения, и Ты мне простишь. Душевный долго будет обижаться. Мое я тронули? Меня? Да еще кто? Он такой. Это надо же. Куда же ему? Не прощу. Это надо долго уговаривать. Душевные, они читают Библию просто для отчета. И часто бывает, желания нету. Но надо. Они понимают, что надо. Для знания. Духовный читает. Он жаждой читает для познания. Я думаю, друзья, можно этот перечень дальше продолжить, и вы легко заметите, кто у меня в управлении. Если мой дух, новый человек, рожденный свыше, во мне Дух Святой, а бывает, я уже настолько привык, я уже все порядки, я все правила знаю, как мне в церкви вести себя, как подходить к брату, поприветствоваться с братом, как побеседовать, как поговорить, как встретить, как проводить. Все по Писанию знаю, но это знание надмевает. Еду я с молодым человеком, хорошая машина, ну, слава богу, я доволен, потому что жарища такая была, у него кондиционер. Едем, беседуем, беседуем. Я думаю, длинная дорога, надо вразумить, что выложить все для брата молодого, пригодится ему. Он слушал, слушал и говорит, Григорий Васильевич, вытаскивает телефон свой, широкий такой, зачем он ему такой? У меня маленький, так он мало веса, вот чуть-чуть тут чувствуется, что это широкий такой телефон. И начал показывать. Григорий Васильевич, вот смотри, вот у меня Библия, вот она. Раз, Библия, точно. Какую главу найти? Бытие. Ну, я такой, раз, вот она. Какой стих? Какое слово непонятно? Я расшифрую слово. У меня здесь библейский словарь. У меня здесь энциклопедия. У меня здесь все. Он мне как разложил вот это все. Я слушал, слушал. И я говорю, конечно, что мне теперь до тебя? Что мне за тобой тянуться? Как я отстал? О, то-то ж. Я говорю, а почему у тебя духовной жизни нет, а? Почему нет духовной жизни? Ведь ты чуть теплишься только, чуть теплишься. Ну, время такое. Некоторые молодые даже места Писания применили. Написано, все задремают и уснут. Вот я и выполняю. Ох, мудрец какой, душевный. Душевный – это умный, это способный, это талантливый. Это сразу узнает, где машины дешевые. И кто туда первый попадет? Конечно, баптисты. У них всегда свежие головы, они не пьяницы. Они не наркоманы. У них очень развитая душа, очень развитая душа. Только я говорю, беда вот в чем, что у меня, насколько Господь открывает, я храню в духе моем, а ты в компьютере хранишь. Конечно, я думал, что у меня Библия самая наилучшая. Вот указатели, я раз-раз, а по компьютеру гораздо быстрее. Цок-цок-цок-цок, и все. Но это надо такой ум иметь. Такое развитие. Да, не секрет, друзья, душа, она не имеет предела развития, не имеет предела. Вы представьте себе, сегодня овладели космосом простые смертные люди. Сегодня интернет, в который даже нашим верующим очень интересно туда заглянуть, да еще и себя поместить туда. И себя туда поместить. Я думаю, что таковые не могут быть в небе, кто помещает вот в эту грязь, вот это болото, где ужасно. Для чего? Чтобы на меня посмотрели, чтобы меня заметили. Хотя все благородно поясняют. Все так поясняют, ну, школьники, одноклассники. Ну, я побеседую, а может, уверует. Где? Вот в этом болоте? Братья и сестры, вы меня простите за мои слова такие вот невдоброразумительные. У меня сильное переживание, потому что мы умираем. Нас уже немножечко осталось. Нам Бог даровал хотя бы освободиться от грехов плотских, от мирских грехов, вот явно открытых. На вашу долю выпало гораздо сложнее. На вашу долю дьявол ужасно сеть накинул. Это грехи скверна духа. Грехи скверна духа. Не знаю, насколько вы поняли, но надо в этом каяться. Если у вас заметно, что больше вы умом берете, вы даже реже молитесь, вы надеетесь на себя, а где вы уже понимаете, что не надеетесь на себя, вы понимаете, что не под силу, вы прямо говорите, я не могу, я не готов. Мне вот это четко понятно. Почему ты не готов? Ума не хватило. Или там времени не хватило. Или не хватило этой, ну, как бы сказать, смекалки, чтобы составить проповедь. Но не перешел на дух, на откровение, что достается братьям богобоязненным. Совершенно не так, а вот молитва к Богу на коленях. Просьба такая, Господи, хочу Тебя прославить. Хочу открыть время, в котором мы живем. Хочу разоблачить дьявола в его вот этих хитрых сетях, которые сейчас набросил на верующих. Друзья дорогие, пусть Господь поможет, чтобы уразуметь, какой я нахожусь жизни, духовной. Да, я могу быть даже безумным, безумным Христа ради. Вот в первом послании к Коринфянам здесь так вот распознается. «Ибо я думаю», 4 глава, «что нам, последним посланникам, Бог судил как бы быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Вот это истинное апостол Павел выражает слово, что наше положение в этом мире, особенно последнего времени, мы последние посланники. И Бог судил. Не просто Григорий Васильевич этого хочет, или Николай Степанович, или ваш местный пресвитер. Это Бог судил быть приговоренными к смерти. Какой? Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Вот мы жили в прошлое время, годы гонения, как нас клеймили. И мракобесы под маской, и язва общества. И как только, ну, паразитический образ жизни. 5 раз меня судили, и 3 раза я попадал тунеядцем. У меня отнимали паспорт, меня определяли, что нет места жительства, бомжует, продержат целый месяц в спецприемнике, а потом находят дело на меня. И вот статья, позорнейшая статья, а все дело пришивают, потому что я христианин. И вот так вот я бы мог быть мудрым во Христе. Мудрый во Христе – проще перевести «умный», «умный во Христе». Вот нам тогда и говорили, зачем вы на рожон идете? Зачем вы против такой власти восстаете? Что вы можете сделать? Это безумие. А умные во Христе, те прикрылись под крышей регистрации, те даже осуждали нас. Старший пресвитер приписывал каждому из нас, я нахожусь в списке его или нет. Если нет, так он пишет, в списках не находится, все, меня судят. Мы немощны, а вы крепки. Кажется, и неплохо. Вы крепки, а мы немощны. Братья и сестры, это разница, духовная жизнь или душевная? Или только внешность христианская? Или внутреннее соединен с Господом. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вы в славе, а мы в бесчестии. Сегодня время очень ужасное, друзья. Можно благодарить Господа за обилие пищи, за машины хорошие, за дома прекрасные, за все. Но нужно помнить, смогу ли я удержаться в таких условиях, чтобы быть истинным христианином? Прежде внутренним, а потом уже плоды показывают, что я действительно внутренне соединен с Господом. Или только внешне, или только внешне. Друзья, я не могу задерживать дальше, я хочу пригласить к покаянию. И, может быть, найдутся таковые, которые вы сейчас поняли. Действительно, жизнь моя опасная. Как некоторые даже жены жалуются, мужья просиживают у компьютеров очень длительное время, до полночи и больше. И как будто все под вид работы. Да, компьютер нам хороший помощник, хороший помощник. Мне тоже братья говорят, вот ты ездишь и платишь там везде коммунальные вот платы, а я раз, джук, карточку, и все, не надо никуда ездить. Хорошие, хорошие. Но, братья и сестры, если так предаться всему, что сегодня дьявол предложил, и преклониться, придет время начертания, оно будет во второй половине великой скорби, последней седьмины, оно не будет влиять на тех, которые уже потихонечку, то там немножко, то там немножко, преклонились, приняли и поклоняются. Говорят, время такое настало, никуда не денешься, иначе нельзя. Братья и сестры, если хотите быть в небе, нужно пробуждаться, нужно поправить светильники. У вас дети, какими будут ваши дети? Вот я сегодня слушаю, даже отстаивают, как можно без прислуги, как можно? Как моя жена 10 выходила, и меня дома не было? Вода была на улице, вот такой, знаете, гусак, вот надавишь, потекла вода. Носить ведром. Уголь на складе. Надо искать, на чем привезти ей. Газа не было. Дровами это уже было хорошо. До этого костра, кочерыжка кукурузная, камыш. Вы знаете, был мир в доме. Верующие были простые, подельчивые. Вот душа к душе, потому что мы выживали. Мы отстаивали, мы молились, мы в длительных постах были. Сегодня прислуг надо, прислуг. Хотя многие сестры уже получили удостоверение, сами за рулем ездят, машины хорошие, какие удобства дома. Нет, нет, я об этом уже когда слушаю, думаю, душевные, душевные, Дух Святой. До этого бы не допустил, если бы был внутри. Наоборот бы, как это было раньше, и с своими детьми справлялись, и помогали тем, у кого дома, может быть, какие-то трудности. Были сестры в трудах, их называли толстокожими. Ваших мамочек, вот вы сидите, многих из них толстокожие, а сегодня тонкокожие, время не такое, ничего. Продукты сегодня получше, сегодня все лучше. Но вот жизнь духовная катится вниз. Кто это понял? Друзья, мы споем 475-й псалом, там слова такие, найдите, братья. И во время пения, кто желает выйти вот на это место, оно не должно быть пустым. Время благоприятное. И чтобы хотя в коротких словах сказать, Господи, прости. Прости то, что ты мне напомнил, том, о чем ты меня осудил. Я хочу покаяться. Прости. И пусть Господь благословит нас. Встанем на ноги и будем петь псалом. Двери закрытые, поздней порой. Кто-то стучит, пока еще стучит. И последнее время, друзья, это 3 глава, 21 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос, если кто отворит, войду к нему». Поем. Двери закрытые, поздний порой. Кто-то стучит, кто-то стучит. Новой душой снова стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит и